11 октября 1943. Вчера весь день стрелял. Выпустил Мин-700, чтобы не соврать. Сколько постреляли огурцов, каких здесь по телефону именуют. Никто нас не спрашивал, но сколько их осталось, спрашивали ежеминутно. Весь день противник молчал. На наши выстрелы не откликался. Я по-прежнему оставался один хозяйничать над четырьмя минометами. Младшего лейтенанта Канакталиева, Мизамгалима, в месяц рожденный, что ли, Мизам месяц, попробовал для разнообразия поставить покомандовать за себя. Но он так начал свою работу, что я решил оставить эту свою затею. «Ставить мина на стволы!» Раздалась команда, и все прыснули со смеху. Он только наблюдал за стрельбой, сидя в одном из своих расчетов. На меня же пало и хозяйственное, подвоз мин, водки, продуктов, и боевая подготовка мин, протирка их, чистка минометов, отрывка щелей, расстановка людей и порядок на батарее, и сам процесс стрельбы, и политическая, раздача и чистка газет, работа. Я с удовольствием командовал во весь голос. Ветер относил мои команды, и надо было громко кричать, ощущая на себе взгляды проходящих мимо нас бойцов и начальников, восхищавшихся наверняка одновременностью выстрелов и красотой стрельбы. Днем подошел ко мне младший лейтенант Колесник и спросил разрешения разместиться его батареи на наших трех свободных ОП. Их второй батальон в период подготовки наступления на случай прорыва противником нашей обороны некоторое время находился в резерве дивизии. На месте их обороны остались лишь одна стрелковая рота, два 82-миллиметровых миномета и еще кое-что. Теперь их прислали сюда. Я разрешил, восхищаясь и радуясь мысленно своей властью и правами, удивляясь в душе своей серьезности и взрослости. Ведь до войны я ничего не знал, кроме детских забот и ребяческих шалостей, кроме литературы, книг, учебников, да тетрадей всевозможных. Колесник, кстати, еще моложе меня, на взгляд совсем ребенок. Так и хочется его обнять и прижать при встрече к себе. Это голубоглазый, красивый 19-летний паренек с чистым и нежным, почти детским лицом. Я люблю его светлое и чистое, как у девушки, личико ребенка. Он протянул мне руку, и я крепко по-отечески пожал ее, обняв его. Колесник, получив мое разрешение, стал выдвигаться на ОП. Но на самой позиции его ребята подняли такой гвалт и хождение, что мне пришлось неоднократно бегать туда, кричать, требовать, чтобы они не маячили немцам и ходили прогнувшись. Но заставить их пригибаться было проблематично. Большинство ребят было из свежего пополнения, греки по национальности. Им трудно было толковать что-либо, они плохо понимали русский язык. Бедный Колесник несколько раз подходил ко мне и с таким простодушием говорил, что у него голова от них кружится и болит, что мне казалось, будто это у меня болит и кружится. Я как мог утешал его, рассказывал о своих трудностях, о том, что мне тоже приходится иметь дело с новичками. Мне казалось, глаза его прояснились, он отходил от меня бодрее, собраннее. Постепенно на ОП появилось 4 расчета во главе с младшим лейтенантом Артуняном и командиром роты старшим лейтенантом. Артунян тоже молодой парень, грузин. Черноглазый брюнет с красивыми чертами лица. Он нравится мне своим взглядом прямым и острым, своей улыбкой простодушной. Когда он не смеется, он очень серьезен и мужествен. Он высок ростом, деловит, но наивен в поступках своих. Курсы младших лейтенантов он окончил в той же школе и у того же Клименко в роте, что и я. Но хотя прошло уже более 6 месяцев с тех пор, он все еще младший лейтенант. Он ходатайствовал насчет переаттестации и вполне, на мой взгляд, заслуживает ее. Русским языком он владеет свободно, по его словам, лучше, чем грузинским. Он только немного метушлив, суетлив в переводе с украинского, но весьма сообразителен. Старший лейтенант хитер, как лиса, опытен в комбинациях всевозможных, хладнокровен и спокоен, пока поблизости не рвутся снаряды. Захочет, любого перехитрит и обманет, особенно людей моего характера, в ком, как основное качество, преобладают доверчивость и вера в человека. Все они, и некоторые бойцы в том числе, приходили, приветствовали меня и радовались встрече со мной. Я тоже радовался. Тепло пожимал руки тем, с которыми провел более полумесяца боевой жизни, и с которыми меня разлучила судьба, перебросив в другой батальон. К вечеру у нас осталось 70 миль, и старший лейтенант, у которого тоже были мины, подходил, кричал, просил, требовал, настаивал, чтобы мы выбросили еще 50 миль, ибо пехота надеется только на нас. Я объяснял, что не могу, что я не хозяин, что у меня мало мин, что командир роты запретил стрелять, но он продолжал настаивать вместе с каким-то майором, кажется, замкомбата по политической части. Я тогда не вытерпел и предоставил ему право разговаривать с командиром роты по телефону. Он звонил, звонил, но не дозвонился, ибо в линию были включены и батальон, и полк, и прочие, и прочие. Каждый кричал и ругался, мешая разговаривать. Бросив трубку, он ушел, говоря, что меня бы он отправил на передовую, чтобы я почувствовал, каково сейчас стрелкам. Встретил комсорга полка, которого так долго мечтал повидать. Он был рад не менее моего. Ходит согнувшись, так как шею его обсели чирьи. Я напомнил ему насчет штатной должности комсорга батальона, но он сказал, чего я больше всего опасался, что комсорг батальона уже назначен, и пожалел вместе со мной об этом. Ведь я мог ему так много пользы принести своим пером, и у меня было бы больше времени и возможностей для писания. Мы расстались, и он пообещал заходить ко мне почаще. Парторг полка дал мне анкету для вступления в партию. Мне остается написать заявление и автобиографию. Анкету я заполнил, а остальное не мое дело. Я кандидат уже около 10 месяцев. Пора переходить в члены. Я хочу поспешить, пока меня еще не знают здесь. Разругаюсь или поспорю с кем-либо из начальства, и партии не видать мне тогда, как ушей своих без зеркала. Ведь тоже и на курсах случилось, где мне предоставлялась со временем возможность для вступления в ВКПБ. Но я разругался с Клименко. Вечером пришли с НП ротный Соколов и лейтенант Запрягайло. Привезли спирт для питья, спички, хлеб, мины. После этого я пошел к своей землянке и начал ее накрывать. Там засел Артунян и шутил, что будет очень благодарен мне за накрытие землянки для него. Но опять началась стрельба, и я вынужден был взять с собой сумку и идти на позицию. Стемнело. Привезли ужин. Я поел и захватил с собой вещи, отправился в землянку. Там сидела Рая, еврейка-санитарка, медаленосец. Она была у телефона, который сверху окопа. Я копаю просторные и удобные окопы, и поэтому предполагал, что мой окоп займет кто-либо из лейтенантов или командир роты, или же, наконец, его КП. Так оно и получилось, тем более, что был он очень глубок и мягок, устлан травой и сеном, имел ступеньку-скамейку. Я попросил, чтобы мне очистили землянку, но командир роты отказался. Я сидел вместе с Раей, разговаривал. Вещи свои я тоже перенес туда. Позже пришел связист. Фамилия связиста Першиков. Это большой, пожилой, лет 38-40 человек. Себя он считает умудренным жизнью и командиров ни во что не ставит, держа себя надменно и заносчиво со всеми. Он стал меня выгонять из моей собственными руками вырытой землянки. Я выгонял его. Вдруг начали рваться снаряды, и всем троим нам пришлось притаиться на дне ее. Потом связист ушел, ибо нам втроем землянки было тесно и опасно. Земля вздрагивала вокруг, и стенки землянки, дрожа, сыпались на лицо, за ворот и на голову. Я накинул шинель на голову и, дергаясь при каждом новом грохоне снаряда о землю, прижался ко дну окопа. Рая тоже. Она, как и я, не сильно боялась, и до сердца ее боязнь доходила только в момент взрыва. Долго так падали снаряды, то справа, то слева, то впереди, и, казалось, сам ад низвергал их, чтобы попугать нас или ранить со злости. О смерти я не думал, и только опасался ранения. Прятал руки и голову, самое необходимое в жизни. Снаряды грохали уже на правом фланге, где помещалась наша рота. Оттуда, как угорелые, помчались налево вдоль посадки люди, и я не мог понять, чьи они и откуда. Наступило затишье. Люди возвращались, и среди них я узнал командира роты и лейтенанта Зачапаева, или Запрягаева, не знаю, как его зовут там. Старший лейтенант и его шатия от всей души смеялись над трусостью наших бойцов и командиров, и те обиженно озирались им в ответ. Они вернулись на позиции. В это время подошел связист и начал снова, пугая, применением силы выгонять меня. Обещал вышвырнуть меня из моей землянки. Я, наоборот, настаивал, чтобы убирался он. Связист ругался и угрожал. Рая ушла, и я лег в окопе, подослал под себя палатку. Из-под головы вырвался маленький белый кролик и заметался по землянке. Это был мой старый друг, которого я ласки ради брал к себе вот уже 3 ночи подряд, но всегда он уходил от меня, хотя обитал возле моего окопа. Я взял кролика и так лежал. Связист ругался. Потом, заявив, что он меня не считает за командира, потому что я не в его батальоне, и как бойца он меня вышвырнет из окопа. Я возмущался поведением этого взорвавшегося сержанта-связиста и потребовал от старшего лейтенанта призвать его к порядку, но ничего не помогало. Тот прямо по мне пошел к телефону и остановился, поставив ногу на грудь. Я вышел из землянки, вырвавшись из-под него, и, дрожа от возмущения, обещал ему рассчитаться на следующий день. Он отвечал «пожалуйста» и победно усмехался улыбкой скотины. Не успел я им вещи вынести и короля, как ко мне прибежали 2 бойца, испуганно провозглашая: «Товарищ лейтенант, во время обстрела у нас 2 ранило и 2 убило». Я бросил вещи, бросил короля и побежал к своим. В окопе подле миномета лежал, тяжело стеная, вновь назначенный мною командир расчета матросом у первого врученного мне миномета. Он был тяжело ранен. В другом месте был ранен в руку Крюков боец. Это все из моего взвода. Крюкова я не знал почти, но Матросова знал хорошо, уважал за его бесстрашие и хладнокровие при артобстрелах, а еще за его изумительно интересные сказки, которые он нам рассказывал по вечерам. Он знал их бесчетное количество, и каждая была длинней и интереснее предыдущей. Я побежал в санчасть, что была впереди нас в посадке, мысленно радуясь случаю уйти из этого ада. Снаряды начали вновь рваться и грохотать, и это мучительно действовало на нервы, заставляя невольно трепетать видавшие виды сердца. Дорогой я встретил 2 трупа бойцов из взвода Канаткалиева. Они были убиты во время рытья могил для стрелков, их направили на край посадки для погребения. Там же были ранены и мои. В санчасти батальона заправляла медсестра Маруся со второго батальона. Она сказала, что не может их, бойцов, перевязать, ибо осталась одна на всю санчасть с четырьмя ранеными. Возвращаясь, я побаивался проходить через это страшное место, куда и сейчас обрушивались снаряды и где произошла эта трагедия, забравшая человеческие жизни. Пришли подводы за ранеными. Старший лейтенант уже был здесь и тоже боялся выходить отсюда, сидя в окопе с ранеными. Я решился и, переборов страх, бросился мобилизовывать ребят, чтобы сами перевязывали и подготовили раненых. В нескольких шагах ухнул огромный снарядище, и осколки со звериным визгом посыпались кругом. Я вовремя упал в канаву, и чудом ни один осколок не зацепил меня. Побежал. В окопах было полное безмолвие. Командир роты, лейтенант Запрягайло и все бойцы позарывались в щели и ждали смерти с минуты на минуту. Еще несколько снарядов завыло исступленно в воздухе и грохнулось об землю. Я бросился в щель, и когда наступило затишье, кратковременное, стал поднимать ребят. Рая бесстрашно перевязывала раненого, и мне было жаль, что никто не видит ее бесстрашие. Она заслуживала еще ни одной награды. С трудом удалось заставить двух бойцов помочь погрузить раненых на подводу, которая уже стояла тут. Кучер торопил, боялся, бойцы ежились от страха и холода. В этот день был холодный, как и сегодня, зимний ветер. И метались вокруг раненого Матросова, у которого все тело болело, и не было места, за которое можно было взяться. Я взял его за руки, остальные двое за туловище, и, невзирая на крик, ухватили его, с трудом погрузив на подводу. Не успела она отъехать, а люди спрятаться, как вновь зашумели в воздухе снаряды. И так всю ночь они вздымали землю, и та дрожала, как обезумевшая в душевной лихорадке. Половину ночи я сидел с ребятами, подбадривая их в моменты обстрела. Потом меня позвал Канаткалиев в свой окоп, и мы всю ночь пролежали. На утро противник бросил еще несколько снарядов и больше до настоящего времени не стрелял пока. Когда я вышел из землянки, то нашел кругом такую массу колоссальных воронок и разрушенных окопов, что и вообразить себе трудно. У Канаткалиева пропал без вести боец, и я пошел смотреть его среди убитых. Подошел, вижу три трупа. Присмотрелся, тот самый телефонист, что ругался со мной, лежит мертвый. Я изумился, но решил, что мне показалось. Еще рассказывают лейтенант и бойцы, что во второй минометной роте ранена санитарка и убито два человека. Дальше Артаньян приходит и говорит: «Ты счастливый человек. Тот окоп, где ты хотел остаться, разворочен весь снарядом, а связист убит, и рая контужена тяжело». Пошел посмотрел. Действительно, от окопа, что был почти мой рост, теперь ямка только глубокая осталась. Земля вокруг того места изрешечена и продырявлена глубоко массой осколков. Деревья вокруг срублены по корень, котелки, фляги, растерзаны в куски железа. Так я не успел написать рапорт на этого человека. Судьба сама разделалась с ним. А может, он специально подослан был судьбой в жертву во имя моего сохранения. Но я должен жить и живу наперекор всему, и даже смерти, ибо с моей смертью умрет свет, и книга не будет написана мною. Я должен быть великим человеком. Без этого мне нельзя умирать. Старший лейтенант тоже говорил, что мне следует благодарить его за свое спасение и вообще за то, что он заставил меня убраться из окопа. Сейчас холодно, паршиво. Закрылись палаткой и сидим с Канаткалиевым, в своей тесной земляночке. Хочу написать еще автобиографию и заявление в партию. Мелитополь, говорят, взят, но газет не имеем, и не знаю пока точно ли это.